Наемники быстрым шагом направились к воротам. Несмотря на то, что Сириус уже приближался к зениту, землян это ничуть не пугало. Они научились преодолевать значительные расстояния по пустыне, даже под палящими лучами безжалостного белого светила. В Морсвилле воинов ждало холодное пиво, отличная еда и объятия красивых женщин. В суматохе походов, сражений и переговоров Русич совершенно не вспоминал о Весте, но сейчас милый образ тосконки будоражил его разум. Без сомнения, девушка нравилась Олесю. Ласково, мягка, покладисто и всегда желанна. Храброву безумно хотелось вновь почувствовать прикосновение ее нежных розовых губ. Сзади послышался учащенный топот ног. Наемники обернулись. Их догнал Пол. «Что случилось?» — спросил шотландца Аята. «Ничего», — вымолвил Стюарт. «Я хотел уточнить, когда вы меня возьмете в город. Описание шумных пиров в Морсвилле растеребили мне душу. Вино, пышногрудые оливийки». Японец сукаризный взглянул на Русича. Только он мог рассказать парню о подробностях пребывания землян в нейтральном секторе. Тяжело вздохнув, Тина произнес. «А ты слышал о вампирах, чертях, чистых? Поединки ведутся насмерть. Мутанты вырывают сердце у своей жертвы и пожирают его на глазах у зрителей». «Я никого не боюсь», — гордо ответил Пол. «Вот это и плохо», — проговорил самурай. «Бояться надо. Страх предостерегает человека от ошибок. Тебе хоть раз удавалось в тренировочных боях побеждать меня, Олеся или Жака?» «Нет», — честно признался шотландец. «Вот когда это хоть раз случится, тогда и возьмем тебя в город», — улыбнулся Аята. «Отлично!» — радостно воскликнул Стюарт. «Я буду тренироваться!» Глядя вслед возвращавшемуся на базу наемнику, японец задумчиво произнес. «Не стоит рассказывать вновь прибывшим землянам о Морсвилле. Наше особое положение начнет вызывать зависть, а ланцы тотчас воспользуются расколом среди наемников. О соглашении с Тиун не должна знать ни одна душа». «Пол хороший парень», — тотчас вставил Олесь. «Не спорю», — согласился Тина, — «но не все воины таковы. Из 40 невольников, присланных на Тоскону Делонтом, несколько человек являлись обычными разбойниками. Для них не существует кодекса чести. После захвата Тишита часть наемников занялась грабежом. Я не стал вмешиваться, таковы законы войны, но мы должны твердо усвоить, мерзавцев среди землян предостаточно. Советника поджимают сроки, и скоро он будет хватать всех подряд». «Ты предлагаешь ограничить круг наших друзей?» — догадался Декриньян. «Друзей это слишком громко сказано», — вымолвил самурай. «Людей, которым можно доверять, вот наиболее точная формулировка. Длительная проверка обязательно». «Я не против», — с равнодушным видом пожал плечами маркиз. «Пусть будет так», — спокойно произнес Храбров. «Хотя мне кажется, что все наемники должны держаться вместе. Как иначе мы можем противостоять Олджину? Почему надо скрывать правду о Морсвилле? Рано или поздно аланцы заставят нас штурмовать его». «Без сомнения», — кивнул головой Аята. «Но будет только хуже, если какой-нибудь подлец проведет захватчиков через посты Гетер. Мы навсегда получим клеймо лжецов и предателей. Меня оно не устраивает. А такая сволочь найдется. Скоро на Оливии будут десятки, сотни землян. Расслоение произойдет неминуемо. И лучше оказаться на самом верху. Только тогда у нас появится шанс держать ситуацию под контролем. За свое место под солнцем надо драться?» Спорить с куда более опытным товарищем юноша не стал. В словах японца чувствовалась уверенность. Среда воинов действительно неоднородна. Кто-то на земле был рыцарем, кто-то простым солдатом, кто-то безжалостным наемником, а по чьей-то шее плакал топор палача. Пока эти люди растеряны и плохо понимают, что с ними произошло. Но как они поведут себя дальше, одному Богу известно. Группа преодолела 25 километров и вошла в сектор Гетер. Симпатичные охранницы уже знали чужаков в лицо. Вызывать Зенду не понадобилось. Наемников окружили 10 юных воительниц. В сопровождении такого эскорта мужчины согласились бы путешествовать хоть всю жизнь. Миновав несколько кварталов по специально выделенному землянам коридору, друзья очутились в нейтралке. Как обычно, их встретил страж порядка. Стандартный перечень правил и законов. Терпеливо выслушав его, наемники двинулись к грехам и порокам. В секторе имелись и другие заведения для людей, но они значительно уступали гостинице Броуна в роскоши, а также в качестве еды и напитков. Кроме того, с Нилом у землян сложились очень неплохие отношения. Пластиковая дверь мягко открылась, задребезжали колокольчики, поднялись со своих мест два крепких парня. «Какие гости!» – послышался радостный возглас хозяина. «Рад, что в сражении за Тишит вы не пострадали. Говорят, у оазиса развернулась настоящая бойня». Невысокий полный оливиец искренне жал руки воинам. Признаться честно, своей осведомленностью Брон ошеломил наемников. Складывалось такое впечатление, что слухи по материку разлетаются мгновенно. При этом вряд ли кто-нибудь из местных жителей покидал Морсвилл в последнее время. «Откуда столь точная информация?» — наконец вымолвил Тина. «Нет ничего удивительного», — улыбнулся тосконец, заметив смущение чужаков. «Несколько дней назад в город приходили властелины пустыни. Они бравировали трофейным оружием, рассказывали о сотнях убитых врагов, показывали отрубленные головы аланцев. Но меня не проведешь». Мутанты забрали чересчур много лекарств и перевязочных средств. Им тоже хорошо досталось. И, судя по всему, оазис властелины потеряли. Радости на лицах отчаянных бойцов я не заметил. «Это верно», — подтвердил самурай. «Тишит теперь принадлежит Алану, а схватка действительно получилась жестокой. Мутанты цеплялись за каждый клочок земли. Мы потеряли в бою 13 соотечественников». «Сочувствую», – деликатно склонил голову Нил. Оливиец, конечно, не испытывал ни малейшего сострадания, но правила хорошего тона он соблюдал неукоснительно. Броун всю жизнь провел в нейтральном секторе, получил хорошее образование и считался одним из умнейших людей города. К его мнению прислушивались не только чистые, но и трехглазые и вампиры. «Хватит о грустном», – вмешался в разговор Жак. «У меня пересохло в горле. Кружка холодного пива утолит жажду, а смазливая красотка скрасит скучную трапезу». «Вот слова настоящего воина», — рассмеялся хозяин грехов и пороков. «Заходите в зал. Вам предоставят лучшие места. Выпивка за счет заведения». «Отлично», — воскликнул маркиз. «Нил, готовься к разорению». Как только наемники устроились за столом, мальчишка-слуга тотчас принес пиво и блюдо с жареным мясом. Первые кружки пенящегося напитка земляне осушили залпом. Переход по пустыне отнял у воинов немало сил. Не успел Эллен снова их наполнить, как на лестнице появилась Веста. Хитрец Броун уже предупредил девушку. Оливийка быстро пересекла зал и бросилась на шею Олися. Их поцелуй тянулся невероятно долго. Декриньян даже восторженно захлопал в ладоши. Он обожал подобные сцены. Вскоре появились две пышногрудые брюнетки, посланные хозяином. Одну из них маркиз усадил к себе на колени. Жак съел несколько кусков мяса, сделал большой глоток пива и внимательно посмотрел на женщину. «К черту этот обед!» – произнес француз, поднимаясь из-за стола. Взяв тосконку за руку, Декриньян повел ее в номер. К слабому полу маркиз был неравнодушен. Не случайно из-за какой-то красотки он получил удар клинком в живот и оказался на далекой планете. Впрочем, спустя всего 5 минут друзья последовали его примеру. Страсть оказалась сильнее голода. По телу Русича разливалась приятная нега. Эта комната с розовыми обоями и тяжелыми бордовыми шторами была раем в трудной и опасной жизни землянина. Олесь мысленно сочувствовал юной, очаровательной оливийке. Она сделала неудачный выбор. В любой момент наемника могут казнить аланцы, убить в стычке властелины пустыни или победить на арене мутанты. Храбров уже не раз находился на краю гибели. И что тогда? Опять становиться продажной женщиной? Незавидная судьба. Да и что может дать ей юноша? Редкие минуты близости, средства для существования в жестоком мире Морсвилла, любовь? Увы, но даже этого чувства Олесь к Весте не испытывал. А может быть, он ошибается? Откуда ему знать, что такое любовь? Пробираясь сегодня через барханы, молодой человек постоянно думал о девушке. От изгиба ее стана, упругой груди, нежной кожи можно сойти с ума. Но почему тогда Храброва постоянно снится Кроул? Прошло уже полгода, а Ланка никогда не вернется на Тоскону. Надо выбросить Олис из памяти, забыть навсегда. Однако сердце не хочет слушаться приказов разума. Образ миловидной русоволосой красавицы, словно издеваясь, то и дело всплывал в сознании. Это раздвоение угнетало Русича. Приподнявшись на локте, Веста улыбнулась и поцеловала Олеся в губы. «Я счастлива», — едва слышно вымолвила оливийка. «Сегодня ты мой. Ради подобных мгновений не жалко пожертвовать жизнью». «Не говори так», — Храбров приложил палец к устам девушки. «Не надо никаких жертв. Скоро мы будем видеться гораздо чаще. Землян становится больше». Тосконка провела рукой по волосам юноши и увидела свежий шрам. «Ты был ранен?» – испуганно спросила Веста. «Ерунда», – успокоил ее Русич. «Пуля лишь оцарапала кожу». На глазах оливийки выступили слезы. Заключив Олеся в объятия, девушка, всхлипывая, тихо прошептала ему на ухо. «Я не могу тебя потерять». «Не волнуйся, со мной ничего не случится». Улыбнулся Храбров и перевернул тосконку на спину. На следующий день Русич приступил к осуществлению своего плана. После плотного завтрака он поинтересовался у Броуна насчет древних реликвий. Наверняка в музеях Оливии их хранилось немало. Что стало с ними после катастрофы? Ответить на этот вопрос Нил не сумел. 2 века – немалый срок. Тем более, что подобные безделушки не очень интересовали хозяина грехов и пороков. Он рассматривал драгоценные вещи лишь в качестве средства наживы. Тем не менее, беседа дала неплохие результаты. Нил написал на бумаге адрес одного занятного человека, который буквально помешан на разных раритетах. Собирает уцелевшие каталоги, справочники и описания. По словам тосконца, чудак платит за этот бумажный мусор сумасшедшие суммы. Не теряя времени, Олесь и Тина отправились на поиски. Жак не был посвящен в их дела, и потому прогулки по улице предпочел общение с красотками. Найти нужный дом оказалось несложно. 3-этажный особняк с роскошной лестницей, большими проемами окон и покатой, во многих местах поврежденной крышей, сразу бросался в глаза. Время не пощадило это некогда величественное здание. Зеленая краска на стенах почти полностью стерлась. На ступенях зияли гигантские выбоины. Ни в одной из оконных рам не осталось неразбитого стекла. Переглянувшись, наемники начали подниматься к входу. Над тяжелыми металлическими дверьми висела огромная табличка «Национальный исторический музей Морсвилла». «Теперь понятно, откуда у парня такая склонность», — усмехнулся самурай. Земляне очутились в огромном прямоугольном зале. К их удивлению, он был совершенно пуст. Шаги по мраморному полу отдавались эхом под сводами здания. Храбров невольно поднял голову. На потолке великолепно сохранилось мозаичное панно. Палящие лучи Сириуса не повредили и не обесцветили его. Древние мастера изобразили ранний период истории Оливии. Армии в золоченых доспехах сошлись в отчаянной битве. Длинные копья, шлемы с перьями, щиты с гербами. Все так же, как и на Земле. Видимо, человечество в своем развитии проходит один и тот же путь. Различие лишь во временном периоде. «Не правда ли великолепная работа?» — раздался низкий, с хрипотцой голос. Воины опустили глаза и увидели лысеющего мужчину лет 55, с крупным мясистым носом, пухлыми губами, дряблыми щеками, массивным подбородком и узкими проницательными карими глазами. Выдержав небольшую паузу, тосконец продолжил. «Вам наверняка близка эта сцена. Мне самому с трудом верится, что подобные события происходили на Оливии. Но книги не лгут». «Вы Филгрост?» — уточнил Русич. «Он самый», — усмехнулся Морсвилец. «И насколько я понимаю, чужаков мне прислал Нил Броун. Это простое любопытство, или наемники Алана пришли по делу?» «И то, и другое», — неопределенно ответил Аята. «Понятно», — кивнул головой мужчина. «Тогда прошу в мой кабинет. Грешен, люблю пользоваться древними названиями помещений. Здесь все дышит историей. Хотя, если признаться честно, сохранилось немного. Годы хаоса окончательно погубили город». Шаркая старыми рваными шлепанцами, Грост направился к правому проходу в соседний зал. Он был гораздо меньших размеров, но также чист и пуст. Похоже, что музей после катастрофы подвергся полному разграблению. Уцелели только потолочные фрески. Изображения же на стенах вандалы не пощадили. Миновав несколько помещений, земляне достигли крошечной, плотно заставленной комнаты, где стоял видавший виды потертый диван, широкий письменный стол из темного дерева, сваленные в кучу ломаные стулья и полтора десятка плотно закрытых пластиковых шкафов. Погрузив свое тучное тело в кресло за столом, Фил устало произнес: «Присаживайтесь, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что находитесь в гостях». Оливиец закудахтал хриплым смехом. «Обожаю старые поговорки. Наши предки умели шутить. Современные тосконцы более тупы и прямолинейны. Чуть что хватаются за оружие. Можно подумать, клинок решил хоть одну проблему». «Справедливое замечание», — подтвердил японец. «Мы придерживаемся того же мнения». «Остряк», — развеселился Грост. «Я помню, как ты отсек черту голову. Необычайно эффектно. В каждом движении чувствуется аристократизм». «Благодарю за похвалу», — Тина склонил голову. «Но не пора ли нам перейти к делу?» «Слушаю вас». Мужчина развел руками, показывая, что это зависит не от него. «Во время путешествия по материку», — начал заранее подготовленную легенду Олесь, «нам попалась одна книга. В ней было изображение креста. По вероисповеданию я христианин. Вам это мало что говорит, но нашего Бога когда-то распяли на столбе в виде креста. Само по себе такое совпадение очень-очень интересно». Оливиец подался вперед. «Надеюсь, книга сохранилась?» «Увы». Храбров изобразил скорбную гримасу на лице. «Враги наступали отряду на пятки, и часть имущества была утеряна при переправе через реку. Однако я могу его нарисовать». Ни слова не говоря, Фил достал из ящика пожелтевший лист бумаги и остро отточенный карандаш. Русич подошел к столу и сделал аккуратный набросок. Способностями художника природа Олеся не наделила, но сегодня он был в ударе. Храбров воспроизвел даже тончайший орнамент на поверхности. Грост внимательно следил за работой наемника. Вскоре на устах тосконца появилась усмешка. «Я знаю, о чем идет речь. Это Канзорский крест. Упоминание о нем в древней литературе встречается довольно часто. За обладание им спорили виднейшие и богатейшие люди Оливии. Случались даже войны. Но счастье крест не принес никому. Поговаривали о каком-то проклятии. Владельцы реликвии порой умирали при весьма загадочных обстоятельствах. «Что интересует вас?» – проговорил Фил. «Где он находится?» – молниеносно отреагировал Русич. «Хороший вопрос», – улыбнулся мужчина. «Без лжи и обмана, честно и откровенно. Постараюсь ответить так же. Здесь редко встретишь людей, которых волнует старина. После кровавых скитаний Канзорский крест попал в руки ученых. Его поместили в один из музеев. Какой? Мне неведомо». «Это можно узнать», — настойчиво произнес Олесь. «В принципе, да», — пожал плечами Грост. «Подобная вещь наверняка есть в каталогах и справочниках. К сожалению, я такими документами не располагаю. В Морсвилле был еще один крупный музей. В нем размещались произведения искусства. От ядерного взрыва он совершенно не пострадал. Беда в том, что здание находится на территории чертей, а это редкостные мерзавцы. Все мои попытки выкупить древние раритеты рассыпались в прах. Но мне достоверно известно, что часть экспонатов и архив сохранились. За ним следит некий Брук Линдл. В тяжелые времена клан продает кое-что из своего богатства в нейтральном секторе. Год назад я за кругленькую сумму получил точнейший географический атлас Оливии на 60 листах. 200 лет назад забвения на нем ничуть не отразились. Дальнейший разговор потерял смысл. Больше тосконец был не в силах помочь чем-либо землянам. Несколько раз Фил порывался показать гостям собственную коллекцию, но это заняло бы чересчур много времени. Вежливо извинившись и ссылаясь на спешку, земляне покинули чудаковатого морсвильца. В диком мире бедняга пытался воссоздать величие умершей цивилизации. Удивительно, как до сих пор никто не снял металлические двери музея и не переплавил на нужные в быту предметы. Самое разумное объяснение – сплав оказался не по зубам местным умельцам. По пути к грехам и порокам Храбров с легкой растерянностью в голосе вымолвил. «Ничего не понимаю. Я никогда в жизни не видел Канзорский крест. Как он мог мне присниться? Разум не способен придумать такое». «Ты избранный», — спокойно ответил самурай. «Смирись с этим. Боги оказали тебе милость и подсказывают, что надо делать. Не прислушался бы к их совету, давно бы стал пищей властелина в пустыне». Да и Твинт подвернулся вовсе не случайно. «Тина, мы верили с тобой в разных богов», — иронично улыбнулся Русич. «Сомневаюсь», — возразил Аята. «Имена не имеют значения. Судя по твоим описаниям, древняя реликвия Оливии находится где-то на юге. Мы обязаны ее найти». «Зачем?» — произнес Олесь. «Пока не знаю», — честно признался японец. «В нашей жизни все предначертано заранее. Однако иногда высшие силы меняют судьбу человека. Противиться бесполезно. Для начала надо узнать, где хранился Канзорский крест». «Ты собрался идти в сектор чертей?» — изумленно спросил Храбров. «А почему бы и нет?» — зловеще усмехнулся самурай. «Впрочем, можно немного покопаться в библиотеке Твинта. Вещь знаменитая, с ней тесно связана история страны. Если удача улыбнется нам, обойдемся без рискованных походов. Если нет, придется побеспокоить господина Линдла. Уверен, он знает много интересного». «Сумасшествие!» — покачал головой Русич. «Юноша хорошо изучил Тина за эти полгода. Он здравомыслящий, умный и очень осторожный человек. Спорить с ним одно удовольствие. Для японца не было зазорным признать свою ошибку и согласиться с мнением собеседника. Но если Аята принимал решение, его уже никто не мог переубедить. Выбрав цель, самурай шел к ней не сворачивая, снося на пути любые препятствия. Так что отказ Олеся от рискованной операции ничего не изменит. Тина отправится в музей искусств один. Хорошо, хоть есть время все продумать и подготовиться». Вернувшись в заведение Броуна, Тина сразу взялся за дело. Он о чем-то долго беседовал с Нилом, затем исчез на пару часов, а когда вернулся, то на устах японца играла довольная улыбка. Храбров не сомневался, что план уже готов. Рано или поздно Аята расскажет о нем друзьям.